Глава 20. Так тихо, так радостно с тобой. Перебегаем с братом коммунистическую и через узкую улочку у дворца Исмаилия входим в старый город. Мы называем его крепостью. У дома портнихи Хавы, мама у нее обшивается, растет тутовник, такой высокий, что еще чуть-чуть и коснется облаков. Брусчатка под ним будто облита чернилами. Жители и птицы не успевают съедать урожай, ягоды осыпаются, гниют, оставляя темные следы. Для нас тутовник в крепости — воспоминание о дачных каникулах. Взбираемся на дерево. Если не холодно, проводим тут пару часов. Рассматриваю древние стены старого города. Они почти 10 метров в высоту и 4 в толщину, дедушка рассказывал. Когда-то волны Каспия разбивались о крепостные стены. Со временем море отошло, появилась широкая полоса суши, которая позднее стала проспектом Нефтяников и Приморским бульваром, куда много лет стекается на прогулки чуть ли не весь город. Столько торжеств, трагедий, встреч, расставаний видели эти стены. Не раз разрушались во время нашествий, затем вновь возводились руками наших предков. Человек обретает себя с опытом падений, разрушений. Хорошо, если он видит в этом не пытку, а возможность стать лучше. Скучаю по дедушке, по его историям о силе и вере. Однажды я сделал главный жизненный выбор — быть счастливым, несмотря ни на что. Каждый раз, сталкиваясь с трудностями, вспоминаю, что выбор уже сделан, и другой мне не интересен. На ветках тутовника обсуждаем с братом школу. Он любит математику. Она ему дается легко, в отличие от литературы. Но не хватает мне терпения читать длиннющие тексты. В них нет сложений, вычитаний, умножений. Без математики человек не полетел бы в космос и не построил бы грандиозные строения, в том числе крепостную стену. Облокотившись о ветку, он что-то вычитает ручкой в маленьком блокноте. В такие моменты Али очень похож на папу, особенно тем, как морщит лоб. Завтра отец уезжает в Кировабад. Папа вернется в конце ноября, обещал поехать с нами на дачу и позаниматься со мной математикой. Тяжело без него решать уравнения. Дедушка на даче, а мама с бабулей не особо разбираются. Я уже скучаю без него, а ты? Еще как, Амир. Раньше он тоже уезжал, но я знал, что скоро вернется. И от этого не так сильно скучалось. Теперь, приезжаю, он будет жить в другом доме, где-то у чайной фабрики. Приблизительно знаю, где это. Минут за 15 добежим. Зачем? Мама и мы ему надоели? Не говори так, он нас любит. Просто они с мамой больше не хотят быть мужем и женой. Такое бывает. У Георгия из 7 Д так же. И у Шафиги с предпоследней парты. Думаешь, они с мамой помирятся? Я хочу в это верить. Так сказал дедушка. Папа уехал в Кировабад с 3 чемоданами. Обычно ему хватало одного. Он поцеловал нас, обнял маму, что-то прошептав ей на ухо. Я смотрел на родителей, в их глазах не было слез, пытался уловить изменения. Но все выглядело обычным. Может, изменения случились давно, стали привычны глазу, поэтому я их не замечаю. Тайком заглянули в родительский шкаф. Там висели отцовские свитера, куртки. Нам полегчало. Мама пришла к нам перед сном. Свет мы погасили, но еще не спали. Обсуждали план побега с завтрашней физкультуры. Она все равно последняя, чтобы покататься на бульваре на аттракционах. Обычно мы долго болтали перед сном, пока кто-то из нас не переставал отвечать. Засыпал. Мама была в пижаме абрикосового цвета, волосы распущены, Лицо и руки блестят от крема. Мама вкусно пахнет. Если она задерживалась на работе, я забегал в родительскую спальню, доставал из-под подушки мамину пижаму, вдыхал ее запах. Тоска стихала. «Не спите еще?» — услышала ваше ляляканье. «Захотела поваляться с вами». Мама легла к брату, обнялась с ним под одеялом и оттуда позвала. «Эй, Амир, давай к нам». Я запрыгиваю к ним, прижимаемся друг к другу. Мама тихо заговаривает. «Простите меня, мальчики. В последнее время я резкая. Мне было тяжело на душе. Плохо справлялась с собой. Такое, наверное, случается в каждой семье. Люди очень любят друг друга и очень ранят. Жизнь подбрасывает сложные задачи. Не всегда просто с ними справляться. Откидываю одеяло, из окна на нас падает желтый свет уличного фонаря. Часы на здании мэрии отстукивают новый час. «Ладно, мам», — включается брат, пародируя бабушкину интонацию. «И дома, и за его стенами могут быть тучи. Они так же нужны, как солнце. Без них мы бы не ценили ясное небо». Мы хихикаем, мама подносит палец к губам. «Тихо, а то бабушка проснется, и тогда точно будут тучи». Я кладу ее руку себе на щеку. «Мам, а папа нас любит?» Она кивает. Брат спрашивает следом. «А ты его, мам?» Мама закрывает глаза. «Сейчас я могу сказать только то, что мне тихо и радостно с вами. Давайте спать. Завтра новый день».